Поскольку у нас с вами одна встреча, это совсем немного, в связи с этим мне просто не хотелось бы, может быть, говорить о том, что вам не интересно, поэтому я буду рад и благодарен за вопросы, если какие-то будут направляющие, то, о чем бы вам хотелось в первую очередь непременно услышать. Но тема, сформулированная как тема сегодняшней нашей встречи, она, наверное, скорее относится к области нравственного богословия, хотя, несомненно, значение церковной истории в деле формирования духовной стороны личности человека велико. А своим студентам в начале курса я только полушутя, говорю о том, что история церкви является самым главным предметом в духовных школах, поскольку включает в себя почти все остальные наши предметы, но в некой исторической ретроспекции. Действительно, в курсах истории Древней Церкви, истории Русской Церкви, общей церковной истории, переводя на светский язык, это история христианства, вообще различных течений, конфессий, ересей, расколов и так далее. Так сложилось, что сложилось это в 18-19 столетии. Исторический материал подразделяется по соответствующим разделам. Изучаем мы вероучение, историю догматического строя церкви, канонический строй, административное устройство. Разумеется, уделяем мы внимание составу нашей иерархии, разного рода судьбоносным событиям в истории церкви. И, конечно же, надо отметить с некоторым сожалением, как-то в стороне остается история святости. Историк, священник Сергий Мансуров полагал, что история церкви есть история святых и история святости. Для этого есть целый ряд причин, почему это происходит. В дореволюционных академиях и впоследствии в возрожденной духовной школе история святости попадала в разряды вот таких предметов, как, скажем, патрология, была даже русская патрология, сейчас мы в нашей академии этот курс восстановили буквально 2 года тому назад, и также, скажем, там, о геологии, о географии, там какие-то сведения достаточно обширные тоже представлены. Но все же наши курсы, классические школьные, семинарские курсы, мы их называем школьными, те, которые зафиксированы в классических дореволюционных семинарских учебниках, вроде Знаменского и, как вариант, эмигрантские учебники Тальберга, они достаточно бедны этим замечательным и особо ценным, наверное, самым ценным материалом. Здесь есть еще причина определенного влияния, которое испытывали наши историки, наши исследователи, в том числе и авторы курсов, которое идет от западноевропейской, прежде всего от немецкой школы церковно-исторической, подразумевающей некую отстраненность от предмета. Наши исследователи, конечно, этого не придерживались, но невольно, даже именуя лиц святых, в своих учебниках, это первая половина XIX века, не святой благоверный князь Георгий Всеволодович, а просто великий князь Владимирский Георгий Всеволодович. Это было не принято и подразумевалось, что историк должен как-то здесь отстраняться, хотя, несомненно, разделять и почитание этих святых людей, но, тем не менее, быть несколько в стороне, несколько над схваткой. Наука молодая, как и большинство гуманитарных дисциплин, вообще церковная история на заре истории христианской церкви мало кого волновала. Приблизительно на протяжении 200 лет, потому что люди ждали скорого второго пришествия Спасителя и полагали, что история заканчивается. Сейчас Парусия, славное второе пришествие Господа, и земля, и все дела, которые на земле сгорят, будет новое небо, новая земля, наступит обетованное Царство Христово. Но со временем эти крупицы исторических сведений начинают собирать. Один из первых людей, чья заслуга здесь несомненна, это Ориген. Первый, кто записал сказания об апостолах, первый, кто зафиксировал их пути проповеднические. Отсюда такая скудость сведений, в том числе и он первый зафиксировал общее направление, которым шел апостол Андрей Первозванный. Как известно, впоследствии это вызвало довольно оживленную полемику среди наших историков, когда они подошли к историческому разрешению этого вопроса. Затем отец церковной истории Евсевий, Сократ, Созамен, византийские хронисты и историки. Ну а, собственно, как наука, история христианской церкви рождается, как это ни парадоксально, поскольку в истории очень много парадоксального, и всякое явление имеет стороны и теневые, и положительные, из желания протестантских богословов оправдать реформацию. Поэтому изначально немецкая школа, протестантская школа предельно критична. Некоторые исследователи производят суд над церковью, полагая, ну, в той или иной степени радикальности, что уж с IV века точно свое предназначение церковь утратила, и лишь реформация в XVI столетии смогла вот в какой-то мере возродить дух первоначального христианства. Повторюсь, что наши исследователи довольно долгое время находились под влиянием вот этой школы. Ну, самые уже, так сказать, крайние выразители этого критического направления, конечно, это Баур, это Гарнак. Но здесь произошла такая вот странная вещь. Мы говорили уже о том, что история церкви подразумевает как объект древнюю церковь, да, общую христианскую историю и историю русской церкви. Вот те ученые, это совершенно разные направления, и, скажем, у нас исторически в нашей Московской духовной академии на церковно-историческом отделении студенты, они занимаются отдельно, слушают разные курсы, соответственно, своей специализации. Это историки русской церкви, это одно, и историки христианства, специалисты по общей церковной истории, это совсем другое. Это совсем другое, несмотря на такую кажущуюся близость и соотнесенность этих предметов. Так вот, те, кто занимался общей историей христианства, находились под гораздо большим впечатлением вот этой критической протестантской школы. Что же касается истории русской церкви, я просто говорю, что мне доводится и тот, и другой курс читать, общую церковную историю в семинарии и историю русской церкви на первом курсе академии, это домонгольский период. Ну и, собственно, история русской церкви входит определенным образом в сферу моих научных интересов, но уже период новейший, 20 век или рубеж 19-20 веков. Есть очень яркие личности, которые стоят у истоков вот этого предмета, я буду говорить преимущественно о нем, истории русской церкви. Есть столпы церковно-исторической науки, чьи труды до настоящего времени не потеряли своего значения. Но вот интересно, что при истоках вот нашей церковно-исторической школы в 18 столетии стояла такая личность, как протопоп, как тогда говорили, протоиерей Петр Алексеев. Это настоятель Московского Архангельского собора, Архангельского собора Московского Кремля. Его труды были опубликованы лишь в эпоху Александровских реформ в 1865 году. Они появились на страницах Русского архива, да и то не все. Петр Алексеев был одним из, как мы его называем, предшественников обновленческого движения. Сторонник брачного епископата, противник, значит, монашеской такой монополии, как он считал, на епископское служение. В общем, человек предельно критический, вполне в духе своего времени и века. Надо сказать, что рукопись его полностью до сих пор не напечатана, к сожалению. Но было бы, наверное, любопытно рассмотреть ее в качестве памятника. К сожалению, не оставил трудов своих в силу определенных обстоятельств. Образованнейший иерарх, трагически погибший в период чумного бунта, это архиепископ Амвросий Зертиз-Каменский. Все те творения, которые он оставил, и характеристики, которыми его наделяют современниками, конечно, позволяли нам бы надеяться на то, что это был серьезный и, в общем, первый серьезный научный труд по русской церковной истории. Но, увы, во время убийства архиепископа, точнее, во время грабежа его дома, архиерейского дома в Чудовом монастыре, которое предшествовало убийству, рукописи пропали, они были, вероятно, уничтожены, потому что его дом был разгромлен бунтовщиками. Ну и вот первый, о ком мы говорим, это митрополит Платон Левшин. Совершенно замечательная личность, один из самых ярких московских архипастырей, очень талантливый педагог, входивший до деталей в создание собственной педагогической системы. Его любимым детищем была Вифанская семинария, им же и основанная. Ну и известно, что Платон входил в такие мелочи, что разрабатывал подвижные игры для семинаристов, кроил для них одежду, тщательно продумывал, сколько там им надо, чего на корм, какие книги им читать, какие курсы. И вот он первый спохватился, что нет изложения русской церковной истории. И он ее написал. написал в возрасте 65 лет, ему было за 60, книга вышла в 1805 году, причем очень интересным образом он предпринял два путешествия с разницей в несколько лет, потому что нужно было обработать полученный материал. Сначала он поехал по северо-восточной Руси, был в Ростове Великом, в Переславле, в других городах. В Ярославле, конечно, где был архиерейский дом и было архивохранилище. А потом по Южной Руси читал летописи и на основании летописи писал свою историю тоже как летописное повествование. Конечно, никаких ссылок, никакого научного аппарата. И уже современники переросли эту историю, перегнали Платона и говорили, что вот Платон нанизал на одну нитку и сайки, и бублики. Это так язвительно отзывался замечательный историк, митрополит Евгений Болховитинов, современник Пушкина, которого Пушкин очень высоко ценил. Но, с другой стороны, Сергей Михайлович Соловьев говорит, что на труде Платона лежит печать могучего таланта. Вот если попадется эта книга, ну, просто пролистать с точки зрения истории науки, развитие действительно книга увлекательная. Образец подражания – это труд начертания церковной истории от библейских времен до XVIII века в пользу духовного юношества. Автор канонизирован, причислен к лику святых, это святитель Иннокентий Пензенский, Иннокентий Смирнов, в то время архимандрит, который вместе со святителем Филаретом осуществлял реформу нашего образования в эпоху Александра I, когда у нас разделились духовные учебные заведения на три степени – училище, семинария, академия. До этого это было трудно различимо, были продвинутые семинарии, которые не уступали академии, в частности, Троицкая, Лаврская семинария. Очень хорошо об этом говорил святитель Филарет Дроздов, что нам пришлось излагать то, чему нас не учили, чему мы не учились. Вот эти два гениальных самоучки составили курсы богословских и, соответственно, церковно-исторических дисциплин. Но надо сказать, что святитель Иннокентий, он тут, недолго думая, в общем, позаимствовал, это было принято в XIX веке, это уже, наверное, никого не удивляет, переводной текст он взял за основу, один немецкий учебник, ну, слегка, так сказать, приспособив материал к этому немецкому изложению. И тем не менее, до 60-х годов XIX века все русские семинаристы учились по этому учебнику. Обратите внимание, история церкви мыслится как продолжение священной истории, в этом есть определенная логика, но потом подходили к этому уже иначе. И вот первый из столпов церковно-исторической науки – это Филарет Гумилевский, воспитанник Московской духовной академии, можно сказать, воспитанник школы, которая была создана в нашей академии протоиереем Александром Васильевичем Горским. Человеком, бесконечно преданным науке. Вот есть замечательный эпизод из его биографии. Это было такое особое служение. Он был мирянином и всецело жил вот в этом мире книг. Он оставил огромное количество трудов. Он и историк, и археограф. В частности, им составлено до сих пор употребляющееся написание славяно-русских рукописей синодальной библиотеки. Вместе со своим бывшим студентом, капитаном Ивановичем Невоструевым, он описал бывшую библиотеку митрополитов и патриархов московских, которая в то время находилась в ведении Святейшего Синода. И вот Горский получил от святителя Филарета задание обосновать теоретически возможность рукоположения в небрачном состоянии, но без принятия монашества. Горский не хотел принимать монашество по каким-то своим причинам, вот так жил как отшельник, как монах в академии, в квартире, заваленной книгами до потолка. И он, значит, теоретически это обосновал, потому что в русской церкви это было не принято. Либо женатый священник, либо монашествующий. Ну и святитель Филарет сказал, сделав первый шаг, сделайте второй. Рукоположил его целибатом, первым в истории русской церкви, и сделал ректором Московской духовной академии. У них были очень теплые отношения. Вот. Но заслуга Горского, конечно, в том, что он разработал принципы церковно-исторической школы и воспитал целую плеяду учеников. Вот один из представителей этой школы, архиепископ в конце жизни, Филарет Гумилевский, будучи на Рижской кафедре, ему там приходилось очень нелегко, там довольно была такая тяжелая атмосфера, связанная с давлением лютеранских немецких кругов, которые препятствовали обращению православных. Тем не менее, вот он находил для этого занятия научного своего время, и постепенно выходили тома его истории, на которую читатели буквально набросились, потому что серьезного научного изложения истории церкви до него не было. Фактически он был первым, первооткрывателем. В 1847 году в Риге вышел четвертый том, затем в Москве третий, в 1948 году первый, второй и пятый тома. Вот в таком последовательности эти книги выходили. Филарета переиздали, с его трудом можно познакомиться. Вот он вводит периодизацию, потому что до этого события излагались по столетиям, как раз вот как у этих уже устаревших немцев-протестантов, как Иннокентий это позаимствовал, Смирнов. И таким образом очень важные исторические процессы либо разрывались, либо освещались не вполне. Вот он вводит периодизацию, которая, ну, с определенными поправками, собственно говоря, существует до настоящего времени. Он не затрагивает вопроса предыстории христианства в пределах, исторических пределах нашего Отечества. Но у него очень стройное деление материала, мощный научный аппарат по тем временам, ссылки. И, кроме того, история очень живо изложена. Там у него с хронологией какая-то своя, значит, есть погрешность, поэтому всегда студенты жалуются, что, значит, по Филарету не так получается. Вот. Ну, близкая нам хронология у митрополита Макария Булгакова. Вот это настоящий и Соловьев, и Карамзин русской церковной истории, хотя надо, конечно, отдавать себе отчет в том, что эта история очень официальная, если не сказать официозная. Все какие-то острые углы он обходит, и в силу этого вот она негласно, конечно, тут не может быть никакой канонизации текста, да, вот она была признана лучшей, наиболее полезной. Эту книгу, в общем-то, в своей библиотеке считал необходимым иметь всякий образованный человек того времени. Вот он впервые обратился к вопросу о предыстории христианства, начиная с «Повести временных лет», с повествования о путешествии апостола Андрея Первозванного, чем вызвал полемику, вот мнения ученых разделились, но тем не менее он ввел в научный оборот огромный корпус материалов, которые восходили еще к гностическим сказаниям об апостолах, и сумел проследить, отчасти гипотетически, в некоторых моментах, в некоторых звеньях, но все же в целом проследить вопрос о том, каким образом вот это сказание попало на страницы нашей первоначальной летописи, «Повести временных лет». И в его основных положениях с ним были согласны и Василий Васильевич Болотов впоследствии, и даже Евгений Евсегеевич Голубинский до определенного момента. И Макарий вводит впервые то, что потом занимало многих любителей церковной истории, это так называемые «пять крещений Руси». То есть начинается все не со святого Владимира, начинается с проповеди апостола Андрея, затем он совершенно справедливо указывает на эпоху Кирилла и Мефодия, как на славянский век, век, который в любом случае подготовил крещение Руси с точки зрения просвещения, с точки зрения культуры и общей атмосферы в связи с просвещением народов, которые были соседями наших предков. Ну и, конечно, это перевод Священного Писания на понятный им язык. Затем он выделяет крещение Аскольда и Дира. Но это отдельный вопрос, которым потом уже занимались многие исследователи. После него потом эпоха святой Ольги и уже эпоха князя Владимира. Очень подробно он рассматривает свидетельства памятников, и, главное, сам эти памятники вводит в научный оборот, потому что, ну, может быть, пренебрегая несколько правилами подготовки текста, публикации текста, но все же основной корпус древнерусских произведений, которые для нас являются хрестоматийными, были опубликованы именно им. Ну, может, брал он там не те списки какие-то, да, может быть, не сверял, не столь тщательной и кропотливой была его работа, но не надо забывать, что перед ним стояла гигантская задача. Свою историю он успел довести до 1666 года. Всего лишь мог бы продолжать и дальше, если бы не трагическая кончина. Митрополит Макарий Булгаков скончался от паралича сердца, купаясь в Черкизовском пруду. Вот, знаете, храм Черкизово, пруд до сих пор называют архиерейским. Там была купальня, собственно, дом московских митрополитов, загородная резиденция, которая существовала со времен святителя Алексея, митрополита Московского. В связи с этим трагическим случаем в нашем городе появился первый пункт оказания помощи утопающим. Вот это есть даже фотография, он был торжественно открыт, но мало кто знает, по какому вот трагическому поводу митрополит Макарий похоронен Троице Сергиевой Лавре в Успенском соборе. Последний том его истории был опубликован отцом Михаилом Булгаковым, его родным братом, настоятелем Казанского собора в Санкт-Петербурге. Вот. Ну, ученые, конечно, во все времена соревнуются друг с другом, но надо сказать честно, что у Филарета с Макарием это соперничество научное переходило и на личные отношения. Журнал Киевской духовной академии лишь в 1907 году опубликовал записки одного из них, как он ходит по архиерейскому дому и не может найти себе места, потому что все здесь пропитано духом этого ужасного человека. Они наперегонки писали догматику, и у того и другого есть изложение догматического учения православной церкви, и наперегонки писали историю русской церкви. Ну, надо сказать, пожалуй, митрополита Макария, она наиболее основательная, и как-то, в общем, в основном принято опираться, ссылаться на нее. И еще один последний уже гигант церковно-исторической науки – это Евгений Евсигнеевич Голубинский. Кто читал его воспоминания, опубликованы они в воспроизведении его истории русской церкви, ну, с некоторыми купюрами, а вот есть издание, которая вышла в 1923 году в Костроме почитателями Голубинского, тот, конечно, наверное, поразился той жуткой атмосфере, ну, по крайней мере, как ее описывает Голубинский, в которой он вырос. Вот настоящий самородок русский, учившийся на медные деньги, там, в семье, где семеро сидели по лавкам, и где интересы среды, в которую он воспитывался, ну, возрастал, скажем так, воспитывал он сам себя, были весьма далеки там и от науки, и вообще от каких-то общепринятых в обществе норм. Вот, тем не менее, это ученый, церковный ученый, которого признавала всецело светская наука. Митрополита Макария тоже признавала, потому что представители ученого монашества, которые подвязались на самых различных поприщах гуманитарного знания, как правило, гуманитарного, но и не только, вспомним святителя Иннокентия Московского, они входили в различные научные общества, были почетными членами, их приглашали и так далее, но все равно уже тогда, в 19 столетии, существовала определенная, ну, пропасть, не пропасть, да, но некое такое пространство между светскими и церковными учеными, в частности, историками церкви. Вот Голубинский, в отличие от многих своих коллег, был признан всецело светской наукой, главное, не только русской, но европейской. Голубинский квазикритичен. Вот его подход, он сам выразил, ну вот в одном из своих постулатов, сведения не следует считать подлинными, если они не подтверждаются тремя независимыми письменными источниками, по крайней мере, тремя. Ну, мы знаем, что не всегда это можно найти. Вот. Ну и слабая сторона – человек XIX века. Я не беру, что он западник, норманист, европеец, который смотрит на Россию из окна комфортабельного вагона, там железнодорожного, что-нибудь в этом так можно сравнить. Это ладно. Дело в том, что вот этот критический, гиперкритический подход к русской истории, он еще обусловлен тем, что ни Макарий, ни Голубинский не знали данных археологии. По-настоящему копать у нас на Руси стали только в советский период. Поэтому о многом они догадывались, но догадывались по-разному. Вот митрополит Макарий Булгаков обладал большей гораздо интуицией и реже ошибался. Вот особенно это ярко видно в том, как Голубинский разбирает вот это вот повествование летописное об апостоле Андрее, просто априори его отрицает и, надо сказать, так достаточно язвительно. Голубинский был человеком, которого при жизни обвиняли там чуть ли не в полном пренебрежении церковностью, можно сказать, как он завершил свой жизненный путь. У него есть замечательный труд «Преподобный Сергий и основанная им Лавра». Ну, лучше никто не написал ни о преподобном, ни о Лавре, на самом деле, из историков. И вот, умирая, он положил эту раскрытую книгу себе на лицо, но это известный момент, как самое дорогое, что у него было, потому что он возрос в Лавре, возрос в Московской духовной академии, которая с 1814 года находится в стенах обители преподобного Сергия. Еще он завещал себя похоронить в Тихаре, поскольку в свое время он был поставлен в этот чин. Он был младшим клириком, чтецом, никогда, наверное, он не практиковал, ну, кроме того, что, может быть, проповеди произносил, профессуру к этому понуждали. Вот жизнь его была жизнью настоящего отшельника от науки. Он брал десятки книг ежедневно в библиотеке. Я не помню точные цифры, сколько можно было брать профессору Академии на дом книг. Вот. И дом его вот представлял такой филиал библиотеки, там едва ли не большая часть находилась. Все это он прорабатывал. Ну, известная цифра такая вот, которая обычно поражает семинаристов. Для того, чтобы просто переписывать историю русской церкви Голубинского, следует посвятить этому 6 лет без перерывов на сон и на все остальное. То есть 24 часа в сутки переписывать. А он это написал. Поэтому, конечно, в качестве, может быть, совета, если есть люди, которые в такой рекомендации нуждаются, здесь надо, наверное, положить рядышком и митрополита Макария, и Голубинского с его язвительным критицизмом. Надо сказать, что из этой школы тоже вышли историки. Один из его идейных последователей, в чем-то близкий ему по духу человек, это Антон Владимирович Карташов. Надо сказать, что его очерки по истории русской церкви пришли к нам в известный период первыми. Они были опубликованы у нас в Отечестве в 1991 году, потом неоднократно переиздавались. Очень интересные повествования, но здесь, конечно, надо учитывать, что это записанные студентами лекции, которые Антон Владимирович успел просмотреть, одобрить и даже увидеть напечатанными, потому что первое издание появилось в Париже в 1959 году, он скончался в 60-м. Это то, что было ему интересно. То есть как старая профессура, в общем-то, преемственность от которой он воспринял уже в зарубежье, он, как известно, преподавал в Парижском богословском институте, он рассказывал студентам, то есть он сначала рекомендовал определенное пособие, да, а останавливал внимание на том, что его занимало в данный момент как исследователя, то, что он считал полезным. Поэтому, конечно, история эта, хотя и дана в рамках систематического изложения, но все-таки какие-то, да, детали, вот он уж очень подробно рассматривает, о чем-то говорит походя, вскользь. В целом, вот он унаследовал такое критическое направление школы Голубинского. Ну и затем, конечно, по крайней мере, у нас в Отечестве перерыв, вынужденный перерыв, который пагубным образом сказался на развитии церковно-исторической науки, безусловно, потому что под таким отрицательным знаком наука не могла развиваться, потому что здесь есть одна закономерность, есть ряд принципов, которые впервые разработал архиепископ Филарет Гумилевский. Ну, наряду с призывами там, быть объективным, да, основываться на первоисточниках, критически относиться к источнику, все это понятно, это такая азбука для исследователя. Он говорил еще и о том, что историк церкви не может быть в церкви иностранцем. То есть он не может быть совершенно отстраненным человеком, ну и добавим от себя уж совершенно враждебным. Да? Вот, к сожалению, был такой большой перерыв, но в наше время можно все же надеяться, и можно уже об этом говорить. Мы видим, ну, расцвет, не расцвет, но, по крайней мере, достаточно стремительное развитие церковно-исторической науки в том плане, когда она касается событий 20-го столетия. Ну, понятно, что здесь, конечно, влечет и закрытость темы в недавнем прошлом, но и действительно на этой ниве трудятся многие мои уважаемые мной коллеги, историки. Вот в Петербурге, как вы знаете, достаточно такое сильное существует направление среди москвичей есть. Отрадно, что сейчас уже с уровня, ну, я могу назвать эти имена с большим уважением, это Михаил Витальевич Шкаровский, Сергей Львович Фирсов, это Анатолий Николаевич Кашеваров, это Ольга Юрьевна Васильева, ну, еще целый ряд исследователей, в том числе вот и людей очень молодых по своему возрасту. Сейчас исследователи как бы не сходят с уровня понимания каких-то общих проблем к региональной истории, это чрезвычайно интересно, пишутся истории епархий, в том числе и нашими студентами на местном материале. Да, развивается, конечно, и церковное краеведение, сфера, которая мне как-то вот особенно близка, ну, в силу, может быть, каких-то моих симпатий, индивидуальных интересов. Так что, ну, мы можем ждать вот каких-то больших работ, больших трудов, основанных на исторических источниках. Бесписьменный период закончился, предание зафиксировано. критически разбирается и корректируется в настоящий момент. Вот, пожалуй, все, что мне хотелось бы сказать. Теперь мне хотелось бы вас услышать, да, вот, чтобы с пользой время как-то наше потратить. Очень хороший вопрос. Как бы вы могли посоветовать самостоятельно изучать историю церкви? Делать так же, как в духовных школах, разделяя эту историю на две части, русская, общехристианская. Знаете, здесь есть еще одна проблема, о которой я не сказал. Спасибо за вот вопрос, потому что, следуя заветам архиепископа Филарета Гумилевского, я бы прежде всего не разделял никогда историю церковную и гражданскую. Особенно, когда речь идет, в общем, о достаточно таких сложных для понимания вещей. У нас есть такой уклон, ну, как-то я для себя его в качестве рабочего названия называю квазиклерикальный, когда история церкви повисает в воздухе. Вот, совершенно отдельно существует от тех процессов, которые происходили в обществе, которые происходили в стране, в мире. Я могу сказать, откуда он появился, по моему мнению. Это советский период, когда у нас были историки церковные в наших академиях. Вот, но какие-то труды даже их появлялись в церковной печати, в тех немногочисленных органах, которые могли быть служить для этого, там, ну, журнал Московской Патриархии, «Богословские труды», качественные работы, вот, и люди, в общем, с именами, но нельзя было говорить о каких-то вещах, вот, особенно обобщающих, не только применительно к периоду 20-го столетия, но и относительно других периодов, потому что в официальной историографии существовала своя концепция, и как-то вступать с ней в противоречие. Вот. И в результате получился такой некоторый, ну, уклон своеобразный, да, некое отклонение все же, я считаю, создалась концепция, которую можно охарактеризовать как «у нас все было хорошо, у нас все замечательно». Вот мы даем, так сказать, вот такую картину. Конечно, исследователи светские над этим подсмеивались, ну и с остатками вот такой концепции и сейчас приходится сталкиваться, и тоже они критически отзываются. Я повторю, что это, в общем, было связано обстоятельствами времени. Значит, что касается вот изучения самостоятельного церковной истории, значит, разделять ли историю на историю русской церкви и общехристианской? Я думаю, что да, потому что, входя в общую церковную историю, да, вот общехристианскую, мы сталкиваемся и входим в историю тех народов, среди которых распространялась вера Христова, создавались христианские сообщества. Вот это вообще очень интересная дисциплина, просто в нашем изложении она несколько разорвана представляет в наших курсах. Да, вот мы там говорим о Древней Церкви, говорим о Константиновской эпохе, отдельно мы рассматриваем все Вселенские соборы. Пожалуй, единственный, кто поместил историю Вселенских соборов в контекст эпохи и политический, и богословский, это Дворкин. Вот в его работе, посвященной общей церковной истории, это вот такая новая концепция, и надо сказать, что она, в общем, достойна внимания, по крайней мере. Поэтому здесь, ну, так или иначе, мне кажется, это получится две разных области. Вот, как изучать, ну, я не знаю степени подготовленности, я могу только сказать, как я это советую делать своим студентам. Но прежде всего, взять какой-нибудь классический хороший учебник русской истории, чтобы ее вспомнить, и параллельно читать какой-нибудь, ну, минимальный, скажем, вот учебник Петрушко, где собраны материалы с поправкой на современность. Потому что в старых учебниках, ну, есть бесконечно уже устаревшие какие-то положения, и те факты, которые подкорректированы современной исторической науке. Ну, а дальше больше, дальше Макарий, дальше Голубинский рядом с Макарием. Такое у меня мнение. А, Валаамский монастырь, да, значит, история русской церкви, изданная Валаамским монастырем, простите, значит, речь идет о Булгакове. Вообще, Валаамский монастырь издал три истории, это вот Мансурова, священника Сергия Мансурова, потом Толстого, рассказы по русской церковной истории, но, правда, они озаглавили ее историю русской церкви, примерно вместе с Карташовым, потому что Карташов критичен, как некоторые считают, либерален, ну а та вот такая история, ну, там очень много ошибок, но это прекрасный пример, как история святости вписана в контекст церковной истории русской. Вот. И то издание, о котором идет речь, это 12-томное издание митрополита Макария Булгакова, восполненное, потому что, как мы говорили, довел он хронологически историю до 1666 года, до Большого Московского собора. Ну и когда переиздавали, то, в общем, совершенно справедливо решили. Там, значит, несколько авторов писали 17 век. По 18 веку это Игорь Корнильевич Смолич. Это русский ученый, который работал в зарубежье, и вот этот вот свой талант он огранил немецкой выучкой. Вот он преподавал в западных университетах, читал свои курсы. Вот очень интересный с точки зрения такого очень объективного подхода и изложения интереснейшего периода синодального. Вот это тоже он вошел в это издание. И последнее завершающее – это современный историк, протоиерей Владислав Ципин, посвященный истории русской церкви XX века, там где-то до 90-го года или даже дальше доводит, вот, рассказывая о очень таких драматических, трагических событиях в истории нашей церкви, в России и в зарубежье. Расскажите, пожалуйста, о сергианстве. Лишний взгляд на этот термин. Ну, я термин этот не люблю, честно говоря. Вот. Я являюсь почитателем патриарха Сергия, именно как историк, потому что я вижу преемственность его политики от патриарха Тихона и не вижу здесь существенных моментов, когда бы он от нее отходил. Я вижу его мудрость, вижу исполнение многих его предвидений в последующей эпохе. Я считаю, что нельзя его отрывать, Сергия 27-го года, от патриарха Сергия, там, 43-го или 44-го, когда все, о чем он говорил, сбывалось. Потому что его послание, которое он без всякого влияния государственной власти, исключительно по велению совести, пастырского долга, опубликовал 22 июня, не оглядываясь ни на кого, оно состоит из парафраза послания 1927 года. 22 июня 41-го года действительно радости и успехи советского государства стали радостями и успехами не только церкви с многомиллионной паствой, но и всего народа, который был поставлен на грань выживания. Быть или не быть. В этом смысле Сергий был абсолютно прав. Для меня дорого то, что именно, если употребить этот термин, именно сергианское духовенство занимало однозначно патриотическую позицию и, как писал сам святейший патриарх Сергий, небесным благословением благословляло наших воинов. Ну, для меня это родные мои люди, вот, среди которых я вырос, и это не абстрактные люди, и даже те, кто погиб, и кого я не видел, не абстрактные, вот, на подвиг защиты Отечества. Вот прежде всего проистекает из этого. Многие известные богословы критикуют систему церковного образования, слишком много западной схоластики, но почти нет изучения святоотеческого предания. Современные монахи и священники не знают святых отцов. Прокомментируйте, пожалуйста. Вы знаете, это, наверное, общая наша беда. Как вы считаете, как нужно преподавать основу православной культуры в школе? Вот это не знаю. Не знаю. Так сказать, то, что их придется преподавать, это понятно, вот, но просто не знаю. Хотя я включен в какую-то комиссию по этому вопросу. Буду уже у коллег спрашивать их мнение, наверное, потому что, конечно, эта вещь очень тонкая, и, безусловно, детей надо учить, надо давать им хотя бы ту информацию и, в общем, общаюсь, у меня достаточно широкий круг общения с людьми, комплементарно относящимися к церкви, да, но не находящимися там реально, не задействованными в церковной жизни, они тоже с этим согласны, вот, по крайней мере, для своих детей. А вот как это, понимаете, чтобы не отбить, у нас могут ведь и отбить всякое желание. Сложный очень вопрос. Что касается вот много западной схоластики, да вы знаете, да не так много. Ну, учебников много, там они на выбор предлагаются различные, ведь, ну, по сути, вот эту схоластическую систему изложения мы преодолели к концу 19-го столетия, это была такая неизбежная, очень болезненная прививка западной учености, ну, ничего не поделаешь. На латыни разрешили не преподавать, разрешили только при Александре I. Все преподавалось на латыни. Через два года бурсаки 18-19 столетия друг с другом беседовали, сочиняли стихи, гораздо более успешные, чем русские. В классе пиетики они этим упражнялись, а догматическое богословие излагалось на латыни, в том числе и Библия цитировалась по Вульгате. Ну, такова была система, язык европейской учености. Что касается сегодня, не знают святых отцов, но вы знаете, это, ну, наверное, в ту меру, в которую каждый вмещает, это общая беда, вообще мало читают. Мало читают, мы уже думаем, какие курсы делать, чтобы они воспринимались. Это беда. действительно настоящая беда. Вот. Ну и я соглашусь с тем, что у нас просто стало таким общим местом. Да, вот, а вот как пишут святые отцы? Спросишь, какие? Так и не знают. Но я все-таки не стал бы обобщать. Есть люди, которые хорошо знают святоотеческие писания, у них есть какие-то любимые тексты. Можно ли сказать, что церковная история в том виде, в котором она преподается в МДА, является наукой в светском смысле этого слова? Вы знаете, есть ведь и светские исследователи, которые руководствуются филаретовскими принципами восприятия церковной истории, есть просто люди церковные, но работающие на поприще светской науки. Я думаю, что принципиальной какой-то разницы здесь нет, и меня радует, что мы находим общий язык с нашими светскими коллегами. У нашей кафедры церковной истории довольно теплые отношения с историческим факультетом Московского государственного университета. Ну, наверное, язык, может быть, несколько отличается, да, вот как какой-то под... Но общие подходы, общие принципы, они вот, наверное, в каком-то смысле, да. Я думаю, что в любом случае вот церковная история, как она преподается в нашей академии, она не связана с историей Софии. Потому что она, конечно, история Софии определенным образом присутствует, но этих построений у нас нет. Мы даем фактологию, да, вот, ну, оценку каких-то исторических процессов, потому что наши предшественники в XIX веке говорили, что несмотря на то, что церковь – богочеловеческий организм, церковный историк занимается человеческой стороной. Остальное, ну, грубо говоря, не его ума дело. Потому что тут можно настроить разных концепций, что часто и бывает, и потом самому в них запутаться. Вы упомянули об иерархии священнослужителей. Скажите, возможно ли изложить ее в виде некой пирамиды, где вершина патриарх, для упрощения восприятия? Мы, светские люди, интересуемся, но найти, например, в интернете ничего почти не удалось. Ну, в определенном смысле всякая иерархия, наверное, да, вот она имеет такое строение. Фигура первого иерарха, да, конечно, но все-таки здесь... Надо учитывать, что принцип иерархического возглавления, он подразумевает еще и одновременно принцип соборности церковной жизни. Собор является у нас, собственно, высшей инстанцией. И, если уж так прояснять, то патриарх подотчетен собору. Подотчетен собору в каких-то вот моментах, в каких случаях, и никто этого не оспаривает. Соотношение закономерностей и случайностей в истории, да? Объективных, ага, все понял. Один из основных, собственно, постулатов, от которых мы отталкиваемся, тем не менее, мы считаем, что история носит провиденциальный характер, что в церкви действует, и не только в церкви, вообще в человеческой истории промысел Божий. Другое дело, что мы не можем сразу этого оценить, и в связи с этим мы... не говорим о каких-то случайностях. Может быть, мы говорим, и даже точно говорим о том, что явления, которые могут быть негативными по преимуществу, несут и определенные позитивные моменты. Ну, согласно катехизису святителя Филарета, который все мы зубрили в семинариях, да, не без пользы, о том, что промысел Божий, даже явное зло, обращает ко благу. Кстати, вот святейший патриарх недавно процитировал, это применительно как раз к восприятию истории, да, вот что мы стараемся избегать какой-то схематичности в данном случае. Вот пример, пожалуйста, того, как у нас история рассматривается в отрыве, вне контекста гражданской истории. Вот мы все матушку Екатерину ругаем и ругаем в наших учебниках, в наших курсах, уж и так ее ругаем и сяк. А в чем дело? Отняла земли. Отняла земли, которыми, собственно, монастыри уже не особенно-то пользовались. Этот процесс шел у нас с 16-го столетия. Треть всех земель, которые были введены в хозяйственный оборот, на Руси принадлежала церкви, монастырям, архиерейским домам. И государство стремится как-то ввести уже в свой оборот эти земли, ну, начиная вот с этих споров, да даже раньше, с 14-го столетия впервые, встал вопрос, достоит ли черницам, монахам, селами владеть. Это святитель Киприан, он отвечает отрицательно. Но объективно ситуация была такой, что благодаря этим землям существовали общежительные монастыри, развивалась письменность и так далее, и так далее, и так далее. Вот Екатерина этот процесс просто завершила. Реформа была подготовлена ее несчастным супругом Петром III. Она сначала приостановила секуляризацию монастырских земель, отчуждение их в пользу государства, а потом дала полный ход. в два этапа. 60-е годы – это Великороссия, и Украина – это 80-е годы. С одной стороны. С другой стороны, Смолич смотрит на эту проблему так. Он говорит, да, исчезло множество маленьких монастырей, которые были школами христианского просвещения, особенно на севере, так называемые северные фиваиды, заволжские монастыри. С другой стороны, впервые мы видим первое освобождение крестьян. Как известно, Екатерина мечтала об отмене крепостного права, и вот мы знаем две реальные попытки, которые она вполне осуществила. Это создание воспитательного дома в Москве, заведение для подкидышей. Ну, можете себе представить, насколько оно было масштабным, если там сейчас целая военная академия размещается в Китай-городе, огромное, великолепное здание, да? Вот, с одной стороны, кто бы туда ни попадал, из какого звания, состояния, какого подлого люда, как тогда говорили, не были бы эти чада, они выходили свободными людьми, получив профессию и некоторое образование. И другой момент – это монастырские крестьяне, на которыми никто не стоял, кроме коллегии экономии, кроме впоследствии Министерства двора и уделов. Именно эти крестьяне здесь у нас, в Подмосковье, мне немножко приходилось заниматься вот нашими окраинами московскими, ведь это все бывшие монастырские села. Их много было, по крайней мере, владения там Ивановского монастыря, ну и других обителей вот московских. Именно там стояли избы, крытые железом, именно там развивались промыслы, люди ходили на разного рода отхожие промыслы, там извоз и все прочее. Поэтому так можно посмотреть на это. Ну, не говоря уже о ее деятельности, направленной на общее укрепление позиций православной церкви, объективно, от которой она была далека, конечно, сама, по своим воззрениям, и влияние России в православном мире, первые шаги к освобождению православных наших единоверных братьев от османского ига. Каков взгляд современной исторической школы на церковный раскол? Были к нему исторические предпосылки? Ну, конечно, были. Конечно, были и в деятельности самого патриарха Никона, и в деятельности его противников. Вот. Ну, я, конечно, уже, так сказать, не буду воспроизводить мнение митрополита Макария Булгакова, который видит источник вот этого непонимания, да, в ошибках в переводах, да, которые там давно уже проследили, что, в общем, все это было достаточно последовательно. И смена обрядности Никоном проводилась ради единения с греками, в общем-то, ради гегемонии в православном мире. Это все так. Вот. Что касается современного взгляда, ну что, ну, сказать, мы открыты. Мы открыты для диалога. Вот. Он не всегда может состояться, потому что, ну, эти сообщества, они уже настолько оформились, да, вот в своем противостоянии, в каких-то своих мифах. У нас свои мифы есть исторические, у них свои. Я думаю, что как раз то, о чем можно мечтать, о чем можно говорить, это создание, ну, некой общей благоприятной атмосферы и общей работе в определенных областях. А потом вот когда говорят о расколе, ведь он же, ну, скажем так, старообрядчество, возьмем корректный термин, очень, как вам сказать, многолик. Ведь нет такого понятия единого старообрядчества. Есть старообрядцы, приемлющие священство, да, самоназвание Русская Православная Старообрядческая Церковь. Да, есть такие же, но объединенные в древнеправославную церковь. А есть, я не знаю, реальные носители или нет, но в XIX веке еще были дырники, например. Вот о ком мы говорим? О каких старообрядцах? Дырников знаете, да? Иконы осквернены Антихристом. В красном углу дырочка, вынимается из нее пробка, и в дырку молится. Это движение породило самые разные формы. Есть рябиновцы, сейчас уже нет, наверное, которые почитают только крест, вырезанный из рябины. Я отвечаю за каждое слово. Ну, много там всего. Вот это на самом деле такой мир. Чего я тоже не принимаю в отношении к старообрядчеству, это охов и ахов. Вот, это характерно для наших светских исследователей, критически настроенных к нашей русской православной церкви, и, ну, многие из них вот видят некий идеал в старообрядчестве, совершенно закрывая глаза на те факты, которые имели место в действительности. Я полагаю, что здесь, в общем, нужен честный разговор. Кстати сказать, те представители старообрядчества, с которыми мне пришлось общаться, вот они как раз понимают разговор на равных, без всяких охов, ахов, над своими восторженными почитателями, они подсмеиваются. Я вам скажу честно. То есть разговор такой на равных вполне возможен. Я делал программу о старообрядцах на телевидении. И съемочная группа, вот, но она небольшая была совсем, в общем, она состояла из единомышленников, мы решили, что никаких реверансов, никаких аханий, оханий, что вы такие замечательные, лучше вас нет, вы самые русские люди на свете, мы не допустим. Это было воспринято с уважением, программа была, так сказать, принята до эфира представителями метрополии официальным, и, в общем, у нас даже завязались определенные отношения, но это на уровне культурологическом, это вполне возможно. Вот как только начинается «вот у нас, а у вас», и той и другой стороне бывает трудно удержаться, я думаю, что просто разговора не получится. Как вы относитесь к истории митрополита Иоанна Сычева, в частности, к его оценке Ивана Грозного? Ну, вы знаете, я немножко знал владыку Иоанна, человека высокой жизни. У нас в Академии есть люди, которые о нем хранят очень благодарную память. Ну, вы знаете, бывают у всех ошибки. Вот эта книга его «Самодержавие духа», я говорю его, потому что она подписана им, и никогда он свою подпись не снимал, не дезавуировал. Ну, бывают ошибки. Я понимаю, почему он это сделал, прекрасно. При своей горячей любви к своей стране, к своему народу, владыка Иоанн был настоящий патриот, церковный патриот без каких-то там крайностей. Он хотел ответить, а ведь это 92-й год, выход книги. Вспомните, что творилось на экранах телевидения. Вот самое яркое мое впечатление – это вечная колонна советских военнопленных. Немцы, да, километры наснимали этой пленки, но это шло с утра до ночи. Я немножко в переносном смысле говорю, весь остальной материал был чернушный. И телевидение доказывало, что мы с вами исторически несостоявшийся народ, мы вечно виноватые недотепы, ну, с соответствующими выводами, которым нужна какая-то заокеанская нянька. Владыка Иоанн протестовал против этого. Но, увы, к сожалению, вот это оставило такой вот неприятный след. Вот этот вопрос мне до недавнего времени задавали всегда мои семинаристы на первом занятии. Хотя лично его я чту. Большое вам спасибо. Для меня большая честь выступать перед вами. Спасибо.